Глава 9. Там, где ты дышишь телом. В жизни Сони были периоды, которыми она не гордилась, но во время которых приобрела знания, не раз спасавшие не столько ее задницу, сколько Алекса и Рика, умевших влезть в неприятности. Их работа в команде началась очень странно и не поддавалась логическому объяснению. Но Соне нравилось. Алекса и Рика не волновало, что Джонатан Сандерсон, единолично принявший Соню в орден, не раскрывал причин становления девушки-искательницей, что она жила в зале истины вместе с другими искателями, у которых не было постоянного дома, что она не отвечала на вопросы о семье или говорила, что даст более-менее приличный ответ только после того, как получит официальный статус искательницы. Каким-то образом Алекс и Рик сумели найти подход к ней, и Соне это нравилось. А потом Рик погиб. Соне казалось, будто ее сердце вырвали из груди и растоптали. За время, прошедшее с его смерти, девушка завершила еще 2 полноценных поиска. Мистер Сандерсон сообщил, что Соня допущена к экзамену. Решение о дате и времени его проведения они должны были принять вместе. Но Соня не могла заставить себя даже думать об этом. Рик мертв. Пайпер Сандерсон, первый сальватор, пропала без вести. Джонатан Сандерсон, дядя Пайпер, едва управлялся со всеми делами сразу. Алекс находился в одном шаге от нервного срыва. Соне было не до экзаменов и проверок, не до 5 самостоятельных поисков, после которых ее ожидала свобода, неограниченная наставниками и упреками со стороны Августа Гривелли и ему подобных. Соне было не до демонстрации своих знаний и навыков, которыми порядочные искатели не обладают. Но сегодня она во второй раз в жизни угнала машину. Все прошло до того гладко, что искательнице стало тошно. Еще хуже становилось от молчания, царившего в машине, тихого сопения Николаса на переднем сиденье, сдававшего под натиском хаоса, и косых взглядов Кита рядом. Он, наверное, думал, что Соня их не замечает, но она ловила каждый взгляд, от которого внутри все сжималось, и хотела выскочить из машины, лишь бы на нее так не смотрели. Какая разница, откуда к ней пришла идея угнать машину, и как она сделала это? Им нужно было в Касерос, и Соня придумала, как добраться туда. Все просто. Этим она и утешала себя почти 3 часа пути, когда Кит, почти каждую минуту ругавшийся с Твайлой, наконец затих. Соня специально проверила, чтобы убедиться. Да, они оба уснули, практически уткнувшись друг в друга висками. И чудо, что сломанный рог Твайлы еще не продырявил Киту голову. Чудо, что они вообще так спокойны. Чудо, что так спокоен Алекс в присутствии демоницы. Нет, вообще-то он не был спокоен. Соня слишком хорошо знала его. Взгляд, сосредоточенный на дороге, пальцы, крепко сжимавшие руль, прямая, как доска, спина. Все тело говорило, что Алекс был на взводе. Но он решил сконцентрировать все внимание на одной цели, ровно до тех пор, пока она не будет считаться достигнутой. После он непременно станет прежним собой, и к нему вернется волнение, которое было причиной волнения Сони. А пока что они по уши вляпались во что-то крайне сомнительное, связанное с демоницей, хаосом и Насида эн ла Сангре. Рожденная в крови интересовала искательницу куда сильнее, чем присутствие демоницы или тот факт, что Кит и Николас ее защищали. Соня пыталась подавить мысли о странных словах, сказанных Бласом. Пыталась изо всех сил, потому что умом понимала, гораздо важнее найти Альтана, чтобы он помог не только Твайле, но и Николасу, и понять, почему Соню не смущает присутствие демоницы. «Эй!» — шепнул Алекс. «В бардачке есть упаковка мармеладок. Хочешь?» Соня подавила усталый вздох. «Ты их только сейчас нашел?» «Нет, просто ждал, пока остальные отвлекутся или уснут. Мармеладок очень мало. Ты же знаешь, я просто так не делюсь». На этот раз Соне пришлось давить улыбку. «Давай хоть что-то в этой машине будет нетронутым». «Ладно. А как мы, кстати говоря, собираемся возвращать ее?» «Не знаю», — буркнула девушка, прислонившись виском к окну. «Может, попросим Драу? Пообещаем им что-нибудь стоящее». «О, нет! Опять Драу? У нас теперь и так живет та кошка». «Кошка? Помнишь, Рокси говорила про Драу, которая помогала ей в Англии? Ну, та, что с тремя хвостами. Теперь эта кошка живет с нами и ходит, где хочет. Один раз я проснулся из-за того, что она грызла мне руку». «О, боги!» — выдавила Соня, посмеиваясь. «Она все-таки осталась жить у вас?» «Да!» — возмущенно прошипел Алекс, сильнее стиснув руль. «Рокси ей даже имя дала. Салем». «Она назвала Драу в честь кота из Сабрины?» «На самом деле, в честь города, где судили ведьм». Не то чтобы Соню волновало, как зовут ту кошку, которая привязалась к Рокси, где она живет и что умеет. Но Алекс старался как мог, чтобы отвлечь Соню, и наверняка отвлекался сам. 3,5 часа за рулем, когда у тебя даже прав нет, это, вне всяких сомнений, стресс, с которым Алекс неплохо справлялся. Может быть, у него и не все получалось, и он считал это катастрофой, но он так хорошо прятал панику, что на несколько секунд Соня могла поверить ему. Она всегда верила Алексу. Соня знала о нем все. В тандеме с Риком Алекс болтал так много, что иногда не замечал, как соскакивал с одной мысли на другую и озвучивал совершенно случайные факты о себе или своей жизни. За 4 года совместной работы Соня устала считать, сколько было таких моментов, благодаря которым она узнала Алекса достаточно хорошо, чтобы называть его своим лучшим другом. «Соня, о чем говорил Блас?» Она вдохнула, выдохнула. Соня постоянно врала Алексу и Рику, не желая, чтобы они знали, какой жалкой и никчемной она была. И соврала бы сейчас, если бы не понимала. Алекс сразу же ее раскусит. «Насида эн ла сангре, рожденная в крови». «Это из-за волос, что ли?» «Не знаю. Может быть. А что, так похоже на кровь?» «Нет, не думаю. Твои волосы красивее крови. И как ты только успеваешь подкрашивать их?» Соня рассмеялась. Тем самым легким смехом, который научилась выдавливать из себя в нужные минуты. «Секрет фирмы». «Брось, я должен знать. Может, тоже хочу перекраситься». На этот раз Соня рассмеялась по-настоящему, совсем не боясь разбудить остальных. «Может, мне пойдет зеленый?» — продолжал Алекс. «Или голубой?» «Хочешь, чтобы Лили хватил удар? Она же без ума от твоего натурального цвета». «Боги, у нас вся семья такая. Пусть кем-нибудь другим восхищается». «Совсем не боишься разбить ей сердце?» «Я боюсь разбить сердце не Лили». Соня рассмеялась исключительно из-за того, что не представляла, как ей на это ответить. Она ни в коем случае не издевалась над своей соседкой или другими искательницами, которым Алекс казался очаровательным. Но было нечто невероятно легкое и простое в том, чтобы говорить об обыденных вещах вроде перекрашенных волос или Лили, любившей лепетать, что в Алексе идеально все. Соне даже начинало казаться, что все, что произошло с ней за последние 4 года, лишь мираж, и он рассеется с минуты на минуту, а за ним... Дикие псы, нападающие без всякой логики. Кровь, которую не может смыть даже яростный ливень. Царапина на щеке, оставленная королем нечестивых. Его крепкие пальцы на ее шее. Соня так сильно сжала кулаки, что ногти впились в кожу. 4 года жизни в Ордене и на благо коалиции... Не мираж. Она здесь, и король нечестивых не убил ее. Она здесь. Оставшиеся 20 минут до дома Альтана было тихо. Соня слышала лишь ворчание Кита, проснувшегося раньше Твайлы и пытавшегося растолкать ее. Соня не обращала на них внимания. Она вообще ни на что и ни на кого не обращала внимания. Все происходило как в тумане. Отстегнуть ремень безопасности, изучить местность через окно, выйти из машины, держать руку на чехле с оружием, оглядываться, изучать, всматриваться, отмечать странное. Из странного был только молодой человек, стоящий у дверей 3-этажного дома, куда они подъехали. «Ух, какая у тебя компания, моя милая!» Едва ли не промурлыкал молодой человек, наконец отделившись от железной двери, которую подпирал спиной все это время. Твайла, выбравшаяся из машины с помощью Кита, свела брови к переносице и ответила. «Нам нужна помощь, Альтан. Вижу, что вы не за экскурсией по городу. Жаль, я недорого беру». «Сейчас», — уточнила Твайла. И желательно, чтобы об этом никто не узнал. «Слово Мэрдоран, отмеченное самой Лирайе, закон», — посмеиваясь, сказал Альтан и сделал шаг вперед. Соня мгновенно напряглась. Альтан был не намного выше Алекса и почти ничем не отличался от обычного человека. Молочно-белая кожа с многочисленными татуировками на руках и шее, короткие медные локоны — серебряные кольца в ушах, легкая рубашка, штаны и сандалии. Казалось, будто Альтан — обыкновенный турист, приехавший посмотреть на красоты Касареса. Но глаза, горящие красным, и черные белки, открыто говорили, что он — настоящий демон. «Надеюсь», — протянул Альтан, держа руки в карманах штанов и даже не делая попытки защититься от Алекса, направившего на него пистолет, наверняка по инерции, он не собирается стрелять по-настоящему. «Иначе я буду очень разочарован, и тогда никто не получит десерт». Соня колебалась. Стоит ли последовать примеру Алекса и достать пистолет? Альтан не нападал. Твайла за все время их пути тоже. Николас, казалось, ничуть не сомневался в демоне, стоявшем перед ними. В голове у Сони все безжалостно перемешалось. Твайла пихнула Кита под бок и сказала ему идти в дом. Николас побежал за ними. Соня растерянно смотрела им вслед, вплоть до тех пор, пока Сальватор не скрылся в доме, а перед глазами не оказался Альтан. «Кстати, предупреждаю», — сказал демон, широко улыбнувшись. «По ночам тут могут шастать отбившиеся от стаи ноктисы. Я их прогоняю, но они все равно возвращаются. Если не хотите, чтобы вами поужинали, идите в дом». Соня переглянулась с Алексом, не представляя, что делать. Видимо, что-то мешало метке сообщить, где они находятся. Иначе их бы уже давно нашли. Значит, полагаться придется только на себя. И самим решать, как быть с двумя дружелюбно настроенными демонами, сбежавшим искателем и сальватором. Сегодня в Ангкор-Ват было довольно людно. Куда ни глянь, везде туристы, с преувеличенным интересом разглядывавшие старые строения. Однако все люди уходили, когда Ариадна чарами внушала им, что посетить это место можно и в другой день, в то время как на другой части огромной территории демоны пытались прорваться в этот мир. Ариадна отвадила всех туристов, после чего, стараясь не морщиться из-за жуткого запаха, вернулась к бреше и застала убийство последнего демона. «Отличная работа!» — улыбнувшись, похвалила она. Несколько рыцарей устало посмотрели на нее, но никто не посмел указать, что она вполне могла тоже поучаствовать в битве. Ариадна поискала взглядом Беро и наткнулась на взбешенного Дантелеона. «Ох, не надо!» — вздохнула Ариадна, прикладывая пальцы к виску. «Я устала». «Охренеть!» — громко крикнул вампир, отпихивая в сторону каждого, кто оказывался на пути, и стремительно приближаясь к королеве. «Она устала!» «Милый мой!» Дантелеон рыкнул, оказавшись напротив, и угрожающе навис. Вампир никогда не был милым, и тем более не терпел, когда Ариадна говорила ему что-то подобное. Он был грубым, агрессивным и достаточно смелым, чтобы возражать едва ли не на каждом собрании, сцепляться с кем-нибудь из-за мелочи и требовать, чтобы всю работу за него делал кто-то другой. При этом он был достаточно умным, чтобы знать, когда нужно остановиться, при каких людях не говорить лишнего и с кем вообще поддерживать разговор. Несмотря на то, что при первой встрече он показался ей инфантильным и сумасбродным, Ариадна знала, что Дантелеон умеет мыслить здраво. Жаль, что сегодня он был взбешен. «Вы не имели права!» — рявкнул вампир ей в лицо. Трое рыцарей, оказавшихся ближе всего к ним, с перепуганными лицами отошли подальше. «Почему же?» «Сердце вынесло приговор. Все согласно нашим законам». «Она была моей». «Да, Шарая говорила, что у тебя свои счеты с Кименой. Однако я, будучи королевой, должна в первую очередь думать о несчастных душах фей, которых Кимена и Махац сгубили в своих бесчестных и бесчеловечных экспериментах. Я вершила суд ради них». Для Дантелеона ее слова, разумеется, были пустым звуком. Ариадна знала о том, что Дантелеон как-то связан с Кименой и Махацем. Об этом ей доносили феи, 200 лет назад жившие на земле. Ариадна читала их души и видела там не только подробности, которых все равно было недостаточно, но и вампира, первого и на тот момент единственного. Куда он делся потом, никто не знал. Лишь после, когда сигрицы уже оказались в этом мире, Дантелеон предстал перед ними во всей красе. Порой Ариадне даже казалось, что он и тот вампир, которого она видела в душах фей, два разных человека, как бы иронично это ни звучало. Вампир всегда был проблемной личностью, но до сих пор Ариадна справлялась с ним, не заглядывая в душу. Она знала, увиденное там будет связано с феями, сгубленными Кименой и Махацем, и ее сердце, простое сердце, бьющееся в груди, этого не выдержит. Она и так была королевой недостойной короны и не желала испытывать дополнительный груз вины. «Если бы ты рассказал мне правду», — произнесла Ариадна, кончиками пальцев касаясь подбородка вампира. Я бы подумала над тем, чтобы советоваться с тобой о судьбе Махатса. Дантелеон рыкнул, отступив на шаг. Этот упрямый мальчишка никогда не велся на ее самые простые действия, будто вовсе не имел сердца, тянувшегося к женщинам. Хотя королева знала, что это не так. Обычно хватало легкого взмаха ресницы, улыбки, чтобы убедить собеседников, что ей можно доверять. И те выдавали все, что Ариадна хотела знать. С членами коалиции, занимавшими не самые выдающиеся должности, такое срабатывало постоянно. Но не с Дантелеоном. «Я знаю, что ты был там», — совсем тихо произнесла Ариадна, всем своим существом чувствуя, как на них заинтересованно косятся работавшие вокруг Сигрицы. «Знаю, что после этого ты пропал почти на 3 года, а когда пришли мы, ты уже был королем вампиров. Так почему тебя так волнует Кимена?» Ариадна мысленно призвала себя не смеяться над лицом вампира, искаженным злостью и гневом. «С помощью Кимены я мог выйти на Махатса». Она уже давно не встречалась с ним. 10 лет, не меньше. Однако... Легенды говорили о том, что очень сильные чары позволяли заглянуть в чужую душу и без помощи сердца. Но теперь это было невозможно. Только фея, признанная короной и сердцем, сумеет заглянуть в чужую душу и узнать все тайны. Должно быть, поэтому Ариадне было тяжелее, чем ее предшественникам. Сердце выбрало ее не сразу, а в битве, едва не унесшей жизни всего их народа. «Я могу сказать тебе больше, если ты откроешь мне душу. Я лишь хочу знать чуть подробнее о том, что случилось в те годы». «Ты допросила Кимену и прекрасно все знаешь». Ариадне было мало этого. К тому же ей совершенно не нравились подробности, всплывавшие спустя почти 200 лет. Множество старых записей, исследования, нашедшие пристанище в душе Кимены, люди и феи, над которыми ставили эксперименты. Ариадну, повидавшую достаточно жестокости, пробирала дрожь. Она боялась думать о том, как больно и страшно может быть ее наследником, храбро помогавшим искать ответы. Но сердце выбрало их не просто так, и даже в этом деле оно было уверено в них. Равена общалась с Драу и выискивала людей, с которыми Кимена поддерживала связь в последние месяцы. Айола помогала сдерживать напор демонов, лезших через бреши, и устранять последствия их бесчинств. Менса стал посредником между искателями и феями. Ему Ариадна доверила отбирать лишь самых лучших для поисков 2 сальваторов. И ни в коем случае... не подвергать опасности тех, кто еще не готов. Линос и Камилла искали правду об убийстве короля Джевела и лучше всех остальных могли справиться с переменчивым характером принца Джулиана. Нокс же, будучи самым старшим, сильным и способным, вместе с вампирами Дантелеона выслеживал Хибая, прислужника Зипара, о котором слышали все чаще. Каждый был занят там, где был нужен, но волнение не покидало сердце Ариадны. Стоит признать, что оно ни на секунду не переставало тревожиться еще со вторжения, когда она, стирая ноги до кровавых мозолей и едва не воя от боли, спасала сердце, а не наследников, отдавших жизни за весь народ фей. Ариадна знала, что должна была защитить сердце. Но ее собственное обливалось кровью каждую секунду, пока все нити, связывавшие ее с наследниками, безжалостно рвались. Это чувство было ужасающим и опустошающим. Будто из нее вырывали частичку, самую важную, необходимую для жизни, и оставляли вместо нее зияющую дыру, которая никогда не затянется и будет вечность кровоточить. Знал ли Рагир, который, как и Ариадна, был наследником, какая боль кроется за силой и связью сердца? Был ли готов, когда оно почти легло в его руки? И не сломался бы, если бы Ариадна не выхватила сердце. Может быть, ей не следовало вступать в тот давний бой. Может, не следовало красть сердце фей. И сейчас бы она не мучилась из-за волнения. Ее начинало волновать даже то, что раньше казалось пустяком. Боги милостивые, ее начинал волновать Дантелеон, ведь он лез в дела фей. Но вместо того, чтобы показать, как он раздражал ее и волновал своим упрямством, Ариадна лениво улыбнулась и спросила спустя пару минут тишины: «Так ты согласен?» Она заранее знала, что проиграла. Дантелеон не согласится открыть кому-то душу. Но если вампир хотел, чтобы ему позволили решать судьбу Махатса, он должен был согласиться с ней. Иначе в следующий раз королеве придется быть жестче. Ариадна не любила быть жесткой. Знала, что стоит взять в руки меч, как весь гнев, копившийся в ней годами, обрушится на целый мир. «Я так и знала», — ласково произнесла Ариадна. «Подумай, пожалуйста, над моим предложением. Мне бы не хотелось, чтобы ты лез в дела фей без объяснений». Будучи одним из лидеров, Ариадна была обязана проследить за ситуацией и убедиться, что демоны не попытаются вновь открыть здесь брешь, и потому сделала шаг в сторону. И упала. Боль разрывала сердце и тело. Ариадна завопила и прижала руки к груди. Все ее существо будто превратилось в хрупкий хрусталь, по которому побежали трещины. Она ломалась, ломалась и ломалась, рыдала во все горло и пыталась остановить неумолимо рвущиеся нити, тянувшиеся от сердца фей к сердцу наследника. Мир раскалывался на миллионы мелких частиц, пылал магией и хаосом, силой, неподвластной смертным, но открывший секрет феям в глубокой древности. Мир распадался на несколько слоев, пока тело Ариадны кто-то придерживал, пока кто-то совсем рядом использовал магию, ее душа умирала в мучениях вместе с другой, совсем юной, и внутри ее вновь образовывалась пустота. Нокс считал, что привык к потерям. Он был старшим, сильным, умным. Он умел ценить то, что имел, и тех, кого знал. Нокс никогда не забывал говорить другим наследникам, как гордиться их успехами и как хорошо они работают на благо коалиции и всех фей. И не забывал чтить память ушедших. Каждый день он молил богов, чтобы там, где оказалась Мелина, его погибшая возлюбленная, она не знала страданий и боли. Каждый день он благодарил богов, что они не отняли жизни тех, кто был ему дорог. Сегодня боги его не услышали. Возможно, они уже давно его не слышат. Нокс вздохнул, проведя ладонью по лицу, и признался едва слышно: «Я не знаю, что будет». Изольда, вампирша, стоявшая рядом, лишь подняла бровь. Она возглавляла вторую группу, в которую входили вампиры и феи, вместе работавшие над поисками Хибая. Это было довольно смелым и опасным решением — позволить им работать вместе. Но не зря на роли командиров были выбраны именно Нокс и Изольда. Нокс мастерски управлялся с чарами и знал, как завоевать чужое доверие, и как найти ответы там, где их тщательно прячут за сотнями учтивых фраз и завуалированных угроз. Изольда же была не столь общительна, и взаимопонимание у нее, как слышал Нокс, и того меньше. Но она была убедительна, изобретательна и чрезвычайно умна. Ее решительность и даже агрессия, проявляющиеся не так часто, уже много раз спасали их жизни и приводили туда, куда нужно. Ее группа оказалась на месте первой. Они разделились меньше часа назад. И за этот час, в доме, спиной к которому они стояли, жизнь Равены оборвалась. «Она там уже давно», — наконец сказала Изольда, качнув в сторону дома темнорусой макушкой. «Запах просто отвратительный». «Я говорил с ней утром. Она была в порядке?» «Как странно. Чуть больше 2 месяцев назад они праздновали становление Равены наследницей, 17-й из них. А сегодня их вновь 16». Ноксу хотелось сжаться в комок и зарыдать. Он не любил показывать слабость, но сдерживаться, когда менее чем в 10 метрах лежит сестра по сердцу, ее иссушенная оболочка. Нокс считал, что привык к потерям, но их число росло, а его сердце не склеивалось обратно. «Там пахнет хибаем», — добавила Изольда. «И кем-то еще. Что-то приторно-сладкое, как гниющая плоть, подслащенная чем-то. Мерзкий запах». Нокс прикрыл глаза. Он не желал подробностей. Но он был здесь, отвечал за вверенных ему вампиров и фей, отвечал за Равену, тело которой до сих пор не убрали. Не раньше, чем королева увидит его своими глазами. «Я не понимаю, зачем демонам это», — произнес Нокс, подняв голову к небу. Тучи висели совсем низко. Должно быть, вот-вот начнется дождь. Убийство? Ради крови, наверное. В правильных руках любая кровь станет оружием. В их убийствах нет логики. Господин Элир, тот мужчина, которого нашел Диего, Джевел. Это еще не доказано. Всегда есть место для теории. Нокс хотел ответить, но тело вдруг ощутило вспышку столь знакомой магии. Бера открыл портал в 5 метрах от них и сразу же отступил в сторону, низко склонив голову. Нокс бы последовал его примеру, выражая не только уважение, но и сожаление об утрате. Однако взгляд его сапфировых глаз вцепился в лидера вампиров, на которого опиралась его королева. Даже в последние дни зимы королева выглядела так, будто собралась на прогулку в летнем саду. Сегодня на ней было атласное платье с вырезом и объемными рукавами, темно-синий цвет которого делал ее аквамариновые глаза еще ярче. Но Нокс видел и то, чего никто бы не увидел. Дрожь не от холода, а от страха и боли. Мокрые дорожки на щеках, призрачная кровь, забрызгавшая собой все вокруг, следы от порванных нитей. Оттолкнув от себя Дантелеона, тут же оскалившего зубы, Ариадна быстро направилась к ним. Каждый ее шаг был преисполнен грозности, величия и ярости. Перебарывая дрожь во всем теле, Нокс выступил вперед. Он не стремился защищать Изольду, ведь знал, что она справится и без него. Ноксу куда важнее было показать королеве, что он рядом. Сначала она была наставницей, а после и до сих пор, хоть и не любила этого признавать, матерью. Каждому она дарила внимание, любовь и знания. Каждый был частью ее сердца, и смерть каждого мучительно убивала ее. Нокс сделал еще один шаг вперед. Многие говорили, что он ведет себя слишком вызывающе и позволяет себе вольности, за которые следует наказывать. Но именно Нокс стал первым учеником королевы Ариадны и наследником сердца. Он, должно быть, был единственным, кто знал всю правду о наследниках сердца прошлого поколения. О Рагире, о Дане, Эйлау и всех, кто участвовал в битве за сердце фей. Может быть, Нокс и позволял себе лишнего, но он никогда не позволял своей королеве нести груз страданий в одиночестве. Он обнял Ариадну, не обращая внимания на Данталеона и Изольду. Объятие длилось всего секунду, однако Нокс знал, что результат достигнут. Когда он отступил и поднял взгляд на королеву, она вновь была собрана и еще более величественна. «Итак», — тихо, но властно произнесла Ариадна, скользнув вспыхнувшими глазами в сторону Изольды. «Ты первой нашла тело». «Именно. И ты не знаешь, кто лишил мою милую стольких литров крови». «Мы выслеживаем Хибая. Полагаю, что он причастен». «Хорошо. Тогда открой мне душу, чтобы я убедилась в этом». Дантелеон мгновенно выскочил между Ариадной и Изольдой и прошипел в лицо королеве. «Не смей даже думать о том, чтобы своей дрянной магией лезть в души моих вампиров! Если так хочешь покопаться в чужих секретах, пожалуйста, смотри в мою душу, но моих вампиров не трогай». Ариадна никак не отреагировала на это и просто прошла мимо. К дому, внутри которого все еще лежал истерзанный труп Равены. Целую вечность Нокс стоял, боясь пошевелиться, а потом все же сдвинулся с места. Почти сразу же, как искатели оказались в доме Альтана, он сказал им ничего не ломать, иначе они точно лишатся десерта, и занялся оказанием помощи Твайле и Николасу. Сальватор был крайне настойчив и едва не прятался, требуя, чтобы сначала помогли Твайле, и той пришлось согласиться. Соня понятия не имела, как это все происходило. Альтан сказал, что в процессе лечения демоницы будет участвовать очень много хаоса, и постоянно защищать искателя от его отрицательного воздействия ему будет сложно, так что лучше им пока смирно посидеть на мягком диванчике в гостиной. Напоминание повторилось спустя почти 2 часа, когда Альтан, ничуть не уставший, явился за Николасом. На этот раз избавление от чужого хаоса заняло 2 дня. Альтан объяснил это смешением магии Сакри, чужого хаоса внутри Николаса, и того, что изначально имелось внутри его организма. Взрывоопасная смесь, которая вполне могла убить Сальватора, если бы тот продолжал применять магию Сакри. По прошествии 2 дней Николас выглядел значительно лучше, только был очень сонным и уставшим. Твайла сказала, что это вполне нормальная реакция организма и что Николасу нужно лишь хорошо отдохнуть, чтобы окончательно прийти в себя. Альтан не пытался их убить или отравить, сдать другим демонам или отвезти в предположительно существующий жуткий подвал с инструментами для пыток. Альтан предлагал им какое-то тосканское вино из числа лучших. Следил, чтобы каждый попробовал ньокки, которые, по его словам, сегодня получились особенно вкусными. И ни на секунду не отвлекался на проницательный взгляд Сони, направленный на него. Он не скрывал своих черно-красных глаз, но рогов почему-то не было видно, как бы искательница не всматривалась. «Мэр Даран», — с улыбкой промурлыкал Альтан, посмотрев на нее. «Пожалуйста, хватит пялиться на мои волосы. Уверен, у твоего парня они будут пошелковистее». Соня оторопело моргнула. Твайла разразилась смехом и едва не расплескала вино. Она единственная пила его, показывая, что всецело доверяет Альтану. Кит удивленно переводил взгляд с Сони на демона, а Алекс, кажется, чуть не подавился. Перебарывая оцепенение и стараясь выглядеть максимально уверенной, Соня спросила: «Что значит «мэр Даран»?» «Очень похоже на сигридское «мэлдерен».» Эти языки развивались одновременно. Ничего удивительного, что в них так много схожих слов. Соня очень надеялась, что это просто совпадение. Ей бы не хотелось, чтобы Альтан называл ее «мэр Даран», что было очень похоже на сигридское «милая» или «любимая». Причем обращался он так только к ней. Или Твайле, предпочитая называть Кита, Алекса и Николаса «Даздарун». Это не ответ. «Мэр Даран» означает «нашедший место под солнцем», улыбаясь, ответил Альтан и откинулся на спинку стула, сложив руки за головой. Раньше демоны называли так тех, кто отбился от стаи, помечали как изгоев и предателей. Но мы уже много лет называем так тех, кто, несмотря на весь этот непрекращающийся кошмар, научился жить с людьми. «Если бы еще только люди научились этому», — пробормотала Твайла, зло покосившись на Кита. «Я понимаю, почему ты называешь так Твайлу», — продолжила Соня. «Но я-то тут каким боком? Остальных ты называешь Даздарун. Как это переводится?» «Сбившийся с пути», — с готовностью ответил Альтан. «Ничего не понимаю», — пробормотал Алекс. И это были его первые слова за весь ужин. «Еще поймешь», — продолжая сиять, произнес демон. «Малыш Нико сказал, что Рейна для того и взяла вас с собой, чтобы дать время на поиск. Но я не...» «А вот что насчет тебя...» Демон перевел взгляд на Соню и добавил: «Ты уверена, что хочешь знать? Ответ может не понравиться». «Мне не нравится, что нас втянули в какую-то ерунду. Спасибо. Уж с переводом незнакомых слов я как-нибудь справлюсь». Должно быть, она сказала что-то не то, или была чересчур дерзкой, или наоборот, недостаточно напористой. Соня не знала. Альтан вдруг улыбнулся еще шире и будничным тоном, будто они обсуждали погоду, сказал: «Судя по тому, что я вижу и чувствую, да, все именно так, моя мэр Даран. Ты умерла еще в младенчестве».